Страх – болезнь нашего времени. Любовь до такого совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Первое послание Иоанна, 4 глава, 17-19 стихи. У нас с женой двое детей. По характеру они очень разные. Однако первое слово, обозначающее отвлеченное понятие, было у обоих одинаковым — «боюсь». Опрос студентов одного престижного вуза показал, что их самой большой проблемой является одиночество и страх. Довольно часто я читаю лекции, темы которых выбирают сами слушатели. Я заметил, что после 11 сентября 2001 года мне очень часто приходится говорить о страхе. Каждый ребенок еще задолго до того, как начинает говорить, чувствует страх. И уже в конце жизни последнее, что многие люди испытывают перед смертью, это тоже страх. Красной линией страх проходит через всю жизнь человечества. Возможно, именно поэтому в аптеках постоянно растет спрос на психотропные средства. Разновидности страха. Страх перед мирным атомом. Мы живем в атомном веке. У нас в Европе действуют сотни атомных реакторов, и многие еще строятся. И так как просвещенные люди, особенно после Чернобыльской катастрофы, очень хорошо осведомлены об ужасных последствиях возможного технологического взрыва на атомной станции, страх перед мирным атомом растет. После взрыва в Чернобыле многие во всем мире запереживали, когда и где взорвется следующая атомная станция. Наша планета в представлении значительной массы людей превратилась в атомную пороховую бочку. Страх перед болезнями. Таинственная болезнь СПИД впервые обнаружилась в 1979 году в крупных городах США. Тогда они и говорили только как о гомосексуальной заразе. 25 лет спустя ООН насчитывала уже 40 миллионов зараженных. Уже в то время каждый час во всем мире заражалось порядка 600 человек. Эта болезнь быстро распространяется и давно уже не ограничивается такими группами риска, как гомосексуалисты или наркоманы. СПИД угрожает всему миру, поэтому страх перед этой болезнью неуклонно растет. Кажется, еще ни одна известная болезнь не распространялась так быстро и не вызывала такого панического ужаса, как это. Лекарство от нее до сих пор не изобретено. Еще люди боятся рака. Ежегодно в мире заболевают тысячи людей, и каждый из нас может быть следующим. Предметом страха может быть что угодно. Можно долго говорить о международном терроризме, об отравленных продуктах, о военных слухах и так далее. Страх перед совестью. Нередко человека мучает страх, связанный с чувством вины. Вина перед Богом, возникающая из-за нарушения добрых и оберегающих нашу жизнь заповедей Божьих, всегда вызывает страх. Так наша совесть реагирует на грех. Страх испытывают все люди, потому что все вкусили запретный плод. Приведу пример. Однажды к пастору пришел сильно взволнованный сотрудник банка. Спустя некоторое время священнослужитель, руководимый Духом Святым, сказал мужчине: «Вы должны признаться в том, что брали деньги из кассы». Ошеломленный сотрудник банка тут же признал свою вину и рассказал подробности. Несмотря на то, что эта история произошла много лет тому назад, и он давно вернул украденные деньги, его по-прежнему мучил страх, что кто-то проверит учетные записи и заметит растрату. Страх перед мучениями совести можно наблюдать и у детей, обманывающих своих родителей, у молодых людей, не сохранивших девственности, у супругов, изменяющих друг другу. Страх преследует людей за аборты, за украденные вещи, за неоплаченные счета и так далее. А вдруг что-то выплывет наружу? Рассказывают, что однажды во Франции группа молодых людей решила сыграть злую шутку с уважаемыми в городе людьми. Ребята написали четырем известным личностям письма, в которых было написано только одно предложение. Все стало известно. Трое из получивших эти письма покончили жизнь самоубийством, а четвертый бесследно исчез. Вдруг что-то выплывет наружу. Страх перед оккультными силами и потусторонним миром. Гадание и другие оккультные практики — это преступление против Божьих заповедей, которое может вызвать у человека особо сильный страх. Многие люди, боясь чего-то, идут к так называемым ясновидящим и возвращаются от них с еще большим страхом. Я знаю одну женщину, которая в молодости ходила к гадалкам. Те сказали ей, что она умрет неестественной смертью. Казалось, что эта весть долго не оказывала на ее жизнь никакого влияния. Но после смерти мужа женщина впала в депрессию, ее стала мучать тревога. В конце концов, она повесилась в собственном доме. С оккультизмом шутить нельзя. Страх перед жизнью и страх перед будущим. У некоторых людей неожиданно появляется страх перед жизнью. Они не хотят утром вставать, они боятся принимать какие-то решения и больше всего желают умереть. У таких людей нет душевного иммунитета, нет сопротивляемости, их жизненные силы парализованы. Когда у человека страх перед жизнью становится сильнее страха перед смертью, человек превращается в потенциального самоубийцу. В большинстве случаев люди страдают от страха перед будущим. Что меня ждет? Не заболею ли я неизлечимой болезнью? Не придется ли моим сыновьям идти на войну? Не умрет ли мой супруг слишком рано? Не уволят ли меня с работы? Смогут ли ученые улучшить экологию и остановить разрастание озоновой дыры? Страх перед будущим растет в сознании людей и будет продолжать расти, как и предсказал Иисус Христос. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на Вселенную. Евангелие от Луки, 21 глава, 26 стих. Такое общее состояние людей можно объяснить тем, что уменьшение страха перед Богом неизменно приводит к увеличению страха перед жизнью и будущим. 100 лет тому назад канцлер Германии Отто фон Бисмарк сказал: «Немецкий народ ничего, кроме Бога, не боится». Сегодня можно сказать, что люди боятся всего, кроме Бога. Страх перед смертью. Множество людей боится смерти. Хотя известные врачи и другие специалисты, изучающие феномен смерти, стараются успокоить своих современников уверениями о якобы приятном состоянии в минуту смерти и после нее, все равно страх перед смертью у людей не исчезает. Люди бессознательно боятся смерти и Божьего суда. Мы знаем, что должны умереть, но не верим, что смерть может постигнуть нас неожиданно. Мы мастерски вытесняем подобные мысли из своего сердца. Страх как явление всегда был присущ человечеству. С тех пор, как наши прародители в раю нарушили заповедь благого Бога, в мире появился страх. Когда Господь Бог в раю позвал Адама: «Где ты?», Адам ответил: «Голос твой я услышал в раю и убоялся». Именно непослушание Богу стало колыбелью страха. Именно там кроется корень человеческого страха вообще. Грех не мог остаться без последствий, и люди до сих пор страдают от него. Человек потерял Бога и вместе с ним защиту Божьей любви, что и стало главной причиной страха. Итак, страхи бывают разными. Люди боятся одиночества, старости, смерти. Многие боятся других людей. Дети боятся врачей. Взрослые иногда боятся полицейских. Снохи боятся своих свекровей. Предприниматели боятся конкурентов. А кто-то боится даже таких книг, как эта, и их невозможно заставить прочитать ее. Особого рода страх наполняет людей, когда речь заходит о полной отдаче себе Иисусу Христу и о необходимости открыто засвидетельствовать об этом. Последствия страха. Насколько различны виды страха, настолько же различны и его последствия. Люди переносят страх по-разному. Чаще всего последствием страха становится депрессия, бессонница, нервозность и даже болезни сердца. Постоянный страх непременно приводит к болезням. Один известный медик описал явление страха и его последствия с медицинской точки зрения. Страх, проходя через наши нервы, в конце концов достигает надпочечников, которые сразу же начинают выбрасывать в кровь адреналин. Адреналин вызывает сильное сердцебиение, сужение кровеносных сосудов. Частое и продолжительное выделение адреналина приводит к органическим и психическим расстройствам. Страх — это губительная сила. Он разрушает организм, угнетает дух, стесняет душу и губит нашу личность. Я пишу не голословно. Мы с женой около 20 лет тому назад тоже испытали на себе негативное влияние страха. В течение 6 месяцев, вечером и ночью, нам кто-то звонил по телефону и высказывал самые страшные угрозы. Моя жена в то время ожидала ребенка. В сумерки мы не могли спокойно двигаться по квартире и каждый раз вздрагивали, когда звонил телефон. Мы испытали на собственном опыте, что страх, безразлично какого рода, всегда ужасен. Поэтому мне очень хочется оказать помощь людям, живущим в страхе. Преодоление страха. Каждый человек переживает какие-то страхи. И, естественно, каждому хочется обрести защиту от страха, найти такое место, где можно было бы почувствовать себя в безопасности. Каким же должен быть тот, кто сильнее страха? И где можно обрести чувство безопасности? Понятно, что такая личность должна быть любящей, и ее любовь должна быть бесконечной и прощающей все наши ошибки. Она должна быть сильной, вернее, все сильны, сильнее страха и смерти. Она должна присутствовать всегда и везде, чтобы ее можно было реально ощутить и в операционной, и у гроба любимого человека. Такой личности можно довериться. Позвольте заверить вас в том, что такая личность существует. Это Иисус Христос. Он любит нас беспредельно. Движимый любовью, Он умер на Голгофе за наши преступления. Он безгрешен и всесилен. Воскресение из мертвых было знаком Его силы и власти. Он — Господь. Он вездесущ. Своим духом Он живет в сердце тех, кто, отвергнув гордость и самолюбие, отдается Ему, могущему обновить всю нашу жизнь. Поверьте же, что Господь искренне любит вас. Эта любовь сильна изгнать всякий страх. Я еще раз процитирую слова апостола Иоанна, которые являются ответом на проблему страха. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он». Любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Первое послание Иоанна, 4 глава, 17-19 стихи. Если вас мучит какой-либо страх, у вас есть только один путь для его преодоления — познать Божью любовь, проявленную к вам в Иисусе Христе. В любви Небесного Отца вы обретете полную безопасность. Познайте же любовь Бога. Иисус Христос пошел на крест, чтобы отвратить от вас Божий гнев. Он давно любит вас. И только в этой любви вы найдете защиту и преодолеете страх. Я вспоминаю одного молодого мусульманина, который посетил собрание христиан. Там он услышал, что Бог любит не только хороших, но и плохих. В конце собрания ему дали Новый Завет. Дома он прочитал первые 8 глав из Евангелия от Иоанна. Охваченный Божьей любовью, юноша преклонил колени и воскликнул: «Аллах, прости, что я теперь Магомета смогу только почитать, а Иисуса буду любить всем сердцем». Этот молодой человек познал Божью любовь в Иисусе Христе. А как обстоит дело у вас? Без Иисуса Христа вы находитесь на гибельном пути. Помните, что мы говорили о грехопадении? Согрешивший человек в страхе спрятался от святого Бога. В неповиновении Богу мы увидели корень всякого страха. По причине своих грехов и преступлений человек стал духовно мертвым. Грех означает разделение с Богом. Бог сотворил человека для гармоничной жизни со своим Творцом. Но грех неверия разлучил человека с Богом. И человеку очень не хватает Бога как защитника и покровителя. Вы не знаете Бога как друга и любящего Отца, поэтому вы вынуждены бояться Его как строгого судью. В этом и заключается начало всех страхов. У вас нет защиты, вы потеряли Отца. Ваш страх проистекает из вашего непрощенного греха. Глубоко в сердце у вас живет страх перед Божьим судом. От этого страха не в силах избавить ни один опытный психолог. Может быть, вы не брали чужие деньги, как тот сотрудник банка, но вы не почитали Бога и не любили Его всем сердцем. Вы злоупотребляли Его именем. Игнорировали Его. Вы не были послушны родителям. Ненавидели ближних, обманывали и еще во многом другом виноваты перед Богом и перед людьми. Разве это не так? Перед Богом вы грешник, и вам придется отчитываться перед Ним за все свои провинности. Бог свят, Он будет судить грешников. Бог не только судит, но и любит. Бог не хочет гибели грешников. Он желает, чтобы каждый человек примирился с Ним и жил вечно. Для этого и был послан на землю Иисус Христос. Он проявил полное послушание своему Отцу. Он был безгрешен и взял на себя всю нашу вину. Когда Иисус за наши грехи висел на кресте, между небом и землей, Он возопил: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Знаете, для чего Христу пришлось испытать разделение со Своим Небесным Отцом? Для того, чтобы вас соединить с Ним, чтобы грешник, очистившись жертвенной кровью Спасителя, соединился с Богом. Иисус Христос сделал для вас все. Он открыл путь к спасению и заплатил за ваше искупление своей жизнью. Небо теперь открыто, и Бог ждет вашего ответа. Примиритесь с Богом. В 1973 году американские моряки обнаружили одного японского сержанта, который после окончания Второй мировой войны целых 28 лет прятался на безлюдном острове. 28 лет он жил так, будто бы все еще идет война, несмотря на то, что между Японией и США уже давно был заключен мир. Столько лет он жил в страхе. Я думаю, что в таком состоянии находятся многие люди по отношению к Богу. Они живут в страхе, несмотря на то, что Бог через Иисуса Христа уже давно заключил мир с человечеством. Смотри послание к Ефесянам, 2 глава, 13-17 стихи. Поэтому не оставайтесь в состоянии войны. Если вы придете к Богу с раскаянием, Он примет вас и станет вашим другом и отцом. Он освободит вас от власти сатаны и греха. Хотите ли вы прийти к Богу и принять Христа? Конечно, никто не гарантирует, что вы до конца жизни не будете испытывать никакого страха. Я тоже боялся, когда нам звонили и угрожали. Но в одном вы можете быть твердо уверены. Вас больше никогда не будет мучить страх перед наказывающим Богом, перед порабощающим сатаной и перед вечной гибелью. Этот страх является корнем и началом всякого страха. У вас также не будет больше страха ни перед смертью, ни перед Божьим судом, зато ваше сердце наполнит покой, мир Божий и радость во Христе. Ваша жизнь обретет новый смысл и верную цель. Возможно, кто-то будет насмехаться над вами или вам придется страдать за Христа, но Он, беспредельно любящий и всесильный, всегда будет с вами. Он хочет стать Господом вашей жизни.